Глава 19. Коллаборационист. Оазисом безопасности и счастья Париж в 43-44 году назвать было никак нельзя. Бомбардировки, в гостинице не топят, кормят с каждым днем все хуже, все скуднее, стоимость жизни растет. Вудхаус же по обыкновению храбрится, подолгу, как всегда, гуляет по рано пустеющим парижским улицам, больше того, берет, как до войны в Провансе, частные уроки французского, читает в оригинале все ту же Колет и даже пытается переводить свой роман на французский. И пишет Анге, что в Париже ему очень хорошо. Так и хочется поинтересоваться: «Господи, а где ж тебе плохо?» А между тем победа союзников не за горами. Что Вудхаузу, считавшемуся, если не предателем, то по меньшей мере коллаборационистом, ничего хорошего не сулит. Трудно сказать, сознает он это или нет. Скорее всего, сознает, но упорно гонит от себя дурные мысли и не делится ими ни с кем, даже с женой. Усугубляется его положение еще и тем, что Плак поселил их в сомнительном с точки зрения наступающих союзников отеле. Фешенебельный Бристоль, последние годы войны, прибежище, как и берлинский Адлон, немецких офицеров, а также всякого рода сомнительных личностей, доносчиков, вымогателей, шантажистов, аферистов. Вдобавок, словно не понимая, чем это ему может грозить, Вудхаус ведет оживленную переписку с немцами. И ладно бы с аполитичными Ангой фон Боденхаузом и Михаэлем Фермереном. Вскоре Михаэль попадет в лагерь и выйдет только после войны. Но ведь и с крупными нацистскими чиновниками тоже, такими как Пауль Шмидт и Вернер Плаг. В Париже Плаг бывает едва ли не каждый месяц и останавливается, понятно, в Бристоле. В самом скором времени Вудхаузом займутся победители. У побеждаемых же в его адрес нареканий нет. Пожилой человек безобиден, законопослушен, лоялен, целыми днями сидит за пишущей машинкой или гуляет с собакой. А вот Кеттель нарекания имеются. Миссис Вудхаус и в Париже, тем более в Париже, ведет себя вызывающе, ходит по магазинам и ресторанам, сорит деньгами, не в меру выпивает, общается со старыми знакомыми по Летуке, знает все злачные места в городе, она будто забыла, что идет война. И однажды, поздней ночью, ее задержали на улице, у нее не оказалось при себе документов. Выручил муж, а вернее, его громкая слава. Один арестовавших Этель полицейских увлекался романами Вудхауза и вместо того, чтобы отвезти миссис Вудхаус в полицию, передал ее мужу из рук в руки. И еще честь отдал. Но веселая разгульная жизнь Этель Вудхаус продолжалась недолго. 16 мая 1944 года в лондонской клинике от осложнения после гинекологической операции в возрасте 40 лет умирает Леонора. Радость многословно, горе на слова скупо. «Мы убиты страшным известием о Леоноре», — пишет Вудхаус Таунэнду 24 октября. О смерти дочери и падчерицы Вудхауза узнали только в сентябре. «Никогда уже не приду в себя», — в письме Маккейлу от 26 июня 1945 года всегда многословная, эмоциональная Этель еще лаконичнее мужа. 6 июня союзники высаживаются в Нормандии, 25 августа входят в Париж. Днем позже де Голль принимает парад победы на Елисейских полях, свидетелем которого становится по чистой случайности и Вудхаус с Чудиком. А спустя еще три дня под вечер в номер люкс Вудхауза в Бристоле поднялся молодой английский офицер из МИ-6, бывший корреспондент «Манчестер Гардиан» Мальком Магеридж. В начале войны Магеридж работал на британскую секретную службу в Мозамбике, был хорошо знаком с Грэмом Грином, также находившимся в это время в Африке, теперь же состоял в службе связи при спецвойсках де Голля. Писателя Вудхауза Магеридж знал плохо, легкомысленные комедии жизни английской знати представлялись ему сущей ерундой. Про антивудхаузовскую кампанию, развязанную летом 1941 года лондонскими СМИ, он тоже знал лишь понаслышке, был тогда в Африке. Как писатель, Вудхаус таким образом интересовал его мало. Гораздо больше интерес вызывал у него Вудхаус как английский подданный, который во время войны 4 года находился на вражеской территории и теперь нуждался в тщательной проверке. Вот эту проверку Магриджу и надлежало осуществить. Дверь Магриджу открыл совершенно лысый, приятной наружности, крупный пожилой мужчина. В серых фланелевых брюках и просторном мятом спортивном пиджаке он походил на школьного учителя. Открыл, вынул изо рта трубку и, широко улыбнувшись, крепко пожал посетителю руку. С незадачливым юмористом, подозреваемым в коллаборационизме, Магарич собирался говорить о том, в каком сложном двусмысленном положении тот оказался и какое наказание ему грозит, если он будет признан виновным. Однако вместо заготовленных угроз и нравоучений Магарич, совершенно неожиданно для себя самого, сказал, что лично ему, Магариджу, все обвинения, выдвинутые против Вудхауза в связи с радиопередачами из Берлина, кажутся смехотворными. После чего, и тоже неожиданно, разговор почему-то переключился на литературу. Не Магаридж Вудхауза, а Вудхауз Магариджа принялся с пристрастием допрашивать, что сегодня читают в Англии, какие идут пьесы, открыты ли клубы, по-прежнему ли в цене «Times Literary Supplement» и «Punch». Откуда-то на столе появилась бутылка вина, а за окном незаметно сгустились сумерки, а беседа следователя с подследственным все меньше и меньше походила на допрос. Расстались Вудхаус и Магридж друзьями и оставались друзьями еще лет 30, до смерти Вудхауса. Заданием «допросить» или, скажем мягче, «расспросить» предателя Родины Магридж не справился, зато сумел набросать довольно точный психологический портрет писателя, который, к чему скрывать, сразу же ему приглянулся. «Этот человек, — пишет Магарич в своем очерке «Вудхауз в затруднительном положении», — не приспособлен к жизни в эпоху идеологических конфликтов. Идеологических противников для него не существует. На ненависть он попросту не способен. При таком темпераменте он не может быть образцовым гражданином в середине XX века. Из-за природной скромности, а может быть и робости, он уходит в себя, даже его юмор — это своеобразная маска, под которой он прячется. Он не витает в облаках и не припадает к земле, он ни то, ни другое, он посередине, на ничейной территории. Является ли его радушие, доброта не более чем искусной маской, за которой скрывается совсем другой Вудхауз, сказать невозможно. Понравилась Магариджу и Этель. Какая же она энергичная, живая, изо всех сил старается быть мудрой и предприимчивой, в не меньшей степени, чем Вудхаус, хочет казаться наивной, не от мира сего. Она смесь миссис Квикли и Флоренс Найтингейл. Есть в ней что-то и от леди Макбет. В свою очередь и Магаридж тоже пришелся Вудхаузом по душе. Он скрашивал им нелегкую жизнь в послевоенном Париже, приходил на помощь, если возникала нужда, а нужда, как мы вскоре увидим, возникала постоянно. Знакомил с нужными и интересными людьми, с Оруэллом, Займаном, давал советы, без которых Плам и Этель шагу не могли ступить. Положение Вудхауза ведь и впрямь было непростым. Вслед за издателем Вудхауза Гербертом Дженкинсом, его агентом по правам А.П. Уоттом и заловкой покойной Леоноры, членом парламента от консерваторов Тельмой Казалет Кир, советовал писателю сидеть тихо и не высовываться, разговоров о пресловутых радиопередачах не вести, интервью не давать. Главное же — не качать права. Я, мол, ни в чем не виноват, хотел как лучше. Но одними советами сыт не будешь, и Магарич посылает Вудхаузам продукты, выполняет их поручения, когда ездит в Англию. Когда же весной 1945 года его отозвали в Лондон, Вудхауз написал ему проникновенное письмо, где есть такие строки. «Нам очень вас не хватает, Малькольм. Порой мы пытались выразить вам всю нашу благодарность за вашу трогательную заботу, но, боюсь, эти попытки не увенчались успехом». А 9 сентября 1944 года в Бристоле состоялся уже настоящий допрос. Вел его майор Кассен из МИ-5. Кассен специально прилетел в Париж с поручением выяснить подробности поведения и образа жизни Вудхаузов во время войны. Если Магарич был следователем-любителем, то Кассен — профессионалом. Тут уж было не до крепких рукопожатий, бокала вина, литературы и разговоров о столичных клубах. Кассен держался холодно, суховато. В Бристоль с 9 по 12 сентября являлся как на работу в одно и то же время и часами, делая пометки в блокноте, задавал Вудхаусу и его жене десятки вопросов и проходных, или они только на первый взгляд казались проходными и неудобных. Сотрудника Ми-5 интересовало абсолютно все. Как складывалась жизнь Вудхауза до 1939 года, как протекала его жизнь в Литоке до ареста, его пребывание в Тосте, распорядок дня, круг общения. Настроение в лагере, как оно менялось. Когда впервые зашел разговор о радиопередачах, с кем и при каких обстоятельствах. Как Вудхаус был освобожден из лагеря. Один или вместе с кем-то еще. Жизнь Вудхауза в Берлине, до и после радиопередач, круг общения в Берлине, жизнь Вудхауза в оккупированном Париже с осени 43 по август 44, круг общения, финансовое положение. Серьезных обвинений против Вудхауза и его жены, которые могли бы повлечь за собой судебный процесс и приговор, явно не набиралось. Во всяком случае, Кассен в своем 15-страничном отчете не выдвинул ни одного. Вместе с тем, выводы, к которым пришел майор британских спецслужб в результате разговора с Вудхаузами, были отнюдь не обнадеживающими. Вот вкратце эти выводы. Судя по всему, и Вудхаус, и его жена плохо представляли, как следует вести себя с немцами. Вудхаус, в еще большей степени, чем его супруга, падок на лесть, он легко поддавался на комплименты, которые намеренно и недвусмысленно расточали ему нацисты. Из всего сказанного миссис Вудхаус следует, что в Германии она вела себя вызывающе и охотно принимала знаки внимания, оказываемые ей немецкими официальными лицами. Поведение в Германии мистера и миссис Вудхаус, подводит итог Кассен, вызывает серьезные нарекания. Это поведение было в высшей степени неразумным и легкомысленным. Предоставив свой голос и свои личные качества немецкой радиовещательной компании, Вудхаус совершил действие, которое противник сумел использовать в своих интересах. Если перевести эту фразу бюрократического языка, Кассен по профессии баристер, на человеческий только один этот вывод при всей своей расплывчатости мог бы стать предметом судебного разбирательства. А будь Вудхаус не английским, а советским подданным, этого вывода было бы более чем достаточно, чтобы без суда и следствия поставить его к стенке. Главный вывод, однако, был в пользу Вудхауза. Никаких законов писатель в военное время не нарушал, а потому суду присяжных, беспристрастно отмечал Кассен, будет непросто предъявить мистеру Вудхаузу обвинение в намерении оказать содействие противнику. Все обвинения таким образом выглядели скорее как порицание, не предполагавшее серьезного наказания. Дело, однако, закрыто не было. Когда Кассен допрашивал Вудхауза, война еще продолжалась. Предстояло, чтобы подтвердить или опровергнуть показания писателя, допросить и Пауля Шмидта, и Вернера Плака, и лагерфюрера Бухельта, и Ангу фон Боденхаузен, и Михаэля Фермерена, чего, по объективным причинам, сделано не было и не будет. В результате Вудхаус всю оставшуюся жизнь оставался, как говорится, между небом и землей и умер, так и не зная наверняка, закрыто его дело или нет. Не закрыто, но забыто. Эта формула, точнее всего, определяет на сегодняшний день юридический статус знаменитого писателя. А ведь в живых его нет уже почти полвека. Подобное положение дел вполне согласуется с высказыванием Черчилля, с нескрываемым раздражением, писавшему 7 декабря 1944 года министру иностранных дел Энтони Идену о деле Вудхауза. «Мы бы предпочли никогда больше о нем не слышать. Его имя здесь дурно пахнет. His name stinks here. Но в тюрьму его сажать не за что. В то же время, если других вариантов нет, привозите его сюда, и если окажется, что обменить его не в чем, пусть где-нибудь затаится и не подает голоса, а еще лучше, пусть убирается к чертовой матери куда подальше». Он и убрался куда подальше, за океан, но лишь спустя 3 года.